Теперь с неба уже просто лило. Окна по большей части были затворены или прикрыты ставнями. В наступившем полумраке казалось, что дома нависают над улицами. Откуда-то из-за спины сверху донеслось пронзительное чириканье. Обернувшийся на звук Джон Том успел заметить, как сойка в желто-пурпурной юбочке и жилете приземлилась на одном из насестов четвертого этажа и протиснулась внутрь через отверстие. Хлопнула круглая дверца. Они торопились вперед. От одного шаткого навеса над входом к другому. По дороге миновали книжную лавку, точнее, лавку свитков. Высокие до потолка деревянные полки, похоже, были на штабель винных бутылок. Из каждого гнезда торчал толстый свиток. Как уверял Мадж, дождь смыл всю грязь с мостовой, и вздувшийся ручей унес ее вниз по течению. Гроза тем временем умчалась дальше, раскаты грома стали стихать. Ливень сменился холодным моросящим дождем, и Джон Том ежился и неуютно чувствовал себя в насквозь промокших джинсах и тенниске. «Прошу прощения, сэр!» Джон опустил руки, которыми обхватил себя, пытаясь согреться. «Что?» Взгляд его обратился направо. Голос слышался из узкого проулка. Двое мужчин едва ли прошли бы там плечом к плечу. Под небольшим деревянным навесом лежал гиббон, скрючившийся для тепла между деревянными бочонками, наполненными мусором. Его морщинистая физиономия была укрыта от дождя сложенными листами оберточной бумаги, завязанными узлом под подбородком. Самодельная шляпа, промокнув, липла к физиономии обезьяны. Рваные хлопчатобумажные брюки укрывали волосатые ноги. Рубашки на гиббоне не было. Длинные руки обнимали сотрясающуюся грудную клетку, покрытую округлыми проплешинами. Вместо одного глаза зияла дыра. Рука с тонкими пальцами с надеждой потянулась к Джон Тому. «Серебряную монетку, сэр. Подайте несчастному ветерану войны, неудачнику мирных времен. Скверное воспитание и невежество судей стоили мне одного глаза, сэр. А теперь я существую лишь щедротами жителей этого города». Джон Том, открыв рот, глядел на жалкое создание. «Ну, несколько медиков, сэр, если у вас нет серебра», — с вожделением конючил гиббон. И вдруг отшатнулся, вжимаясь в бочки. Одна из них повалилась, на мостовую посыпались обрывки бумаги, кости, словом, обычный городской мусор, состав которого не зависит от пространственного расположения города в космосе. «Нет, нет, сэр!» — трясущейся рукой гиббон прикрывал лицо. «Я ничего плохого не сделал!» Мадж стоял возле Джон Тома. Меч на груди его был наполовину выдвинут из ножен. «Слышь ты!» «Я не потерплю, чтоб ты приставал к джентльмену, пока он пользуется моим покровительством!» Выдор шагнул к неудачливому антропоиду. «Сделал? Не сделал? А может, еще сделаешь? Вот попробуй только, пока я рядом!» «Ну, зачем ты так?» — пробормотал Джон Том, не без приязни глядя на съежившегося гиббона. «Он же больной, видишь?» «Во-во! Именно больной!» «Чего ты, приятель, не знаешь, как разговаривать с попрошайками?» Выдор обнажил меч, гиббон взвыл. «Знаю». Джон Том запустил руку в карман, нащупал небольшой льняной кошелечек, которым одарил его клотогорб, извлек из него монетку, бросил ее гиббону. Обезьяна поползла за ней по камням, по мусору. «Благословение на вас, сэр! Пусть небеса поцелуют вас!» Мадж отвернулся с презрением, вернув меч на место. «Попусту деньги мотаешь!» Он взял Джон Тома за руку. «Ну пошли, надо еще добраться до той самой лавки, пока ты все не спустил. Вот что, кореш, тут-то мир грубый, и тебе лучше бы поскорее с этим смириться. Значится, не видал ножа в подворотне». «Ножа?» Джон Том оглянулся назад, на оставшийся позади проулок. «Какого ножа?» «Во-во! Он еще спрашивает!» — возмутился выдор. «Вот не было бы меня с тобой, сразу узнал бы, какого!» Только, я думаю, тебе с собой не справиться. Голова, наверное, легкая, мозги вроде воздуха, а? Ха, какого ножа? Тьфу! Он остановился, поглядел на озадаченного Джон Тома. Вот че, приятель, по мне валяй дурака сколько хошь. Только вот его чародейство что скажет? Стало быть, покуда я тута, тебя не пристрою, покуда ты, значится, не пустишь корней в этом мире, изволь-ка, приятель, слушать мои советы. А ежели о себе не думаешь, хотя бы меня пожалей. Клотогорб вон о чем мне насулил. Покачав головой, выдор отвернулся и отправился дальше. Мне насулил, не тебе. Дернул же меня спотыкаться о твои ноги, угораздило же. А, выходит, мне повезло. По-твоему, я здесь просто счастлив. Тоже мне удовольствие, пердун мохнатый. К разочарованию Джон Тома, вместо того, чтобы потянуться к мечу, Мадж заулыбался. Вот это уже лучше, приятель. Так-то вот оно лучше, чем денежки свои раздавать. Выдор сплюнул в сторону проулка. Да этой мерзопакостью вонючей, что плюнуть, что кишки тебе выпустить. Не понял, почему мне в лесу лучше, а, друг? Они свернули с главной улицы на боковую, оказавшуюся, правда, пошире того проулка, но, в общем-то, не слишком похожую на настоящую улицу. Впрочем, даже она могла похвастать вывесками полдюжины лавок, жавшихся друг к другу в конце длинного тупика. Улочку освещал высокий масляный фонарь. Полотняные козырьки над окнами лавок едва не смыкались вместе с дождем, пряча мостовой от света фонаря. Из находившегося в конце тупика каменного фонтана вытекал ручеек, повторявший в миниатюре поток на центральной улице.